чем заключается успех? Мы подошли к тому, порой опустошающему многих творческих людей, факту, что талант в натальной карте еще совершенно не обещает какого-либо успеха. И если говорить об успехе в целом, то это понятие относительное, поскольку каждый понимает успех по-своему. Для кого-то успех – это большие суммы денег, регулярно падающие на баланс карты. Для кого-то – популярность. Для другого – это возможность ничего не делать и при этом ни в чем себе не отказывать. А для кого-то успех – это совершить какое-либо достижение, например, в науке. При этом успех будет заканчиваться на самом факте этого достижения, без нужды в славе или деньгах. Сейчас рынок пестрит книгами из разряда «Как достичь успеха», «Руководство к успешной жизни», но правда в том, что универсального совета по достижению успеха быть не может, поскольку у каждого свои сценарии жизни, свой путь и, как мы обозначили ранее, свое понимание успеха вообще. По этой причине любые манипуляции с использованием астрологической терминологии из разряда «аспект миллионера», который якобы дарует его обладателю невиданные богатства и почет, не что иное, как пустой маркетинг. Натальная карта устроена намного глубже, и, что самое важное, она отражает индивидуальные сценарии развития. У каждого они будут работать по-своему. Одному на пути к своему успеху необходимо рвать и метать, творить на разрыв аорты, другому быть просто в потоке, в доверии и спокойно делать то, что получается. Если рассматривать успех как видимые достижения, признание в социуме, то это одна формула в гороскопе. Если рассматривать успех как просто возможность быть на слуху, как славу без конкретных достижений, это другое. Если говорить про успех как про деньги, это еще один сценарий внутри гороскопа. Иногда эти сценарии в карте переплетаются. Тогда человек выигрывает своего рода джекпот, получая успех, который его еще и кормит. Но иногда бывает, что признание и видимые достижения есть, а денег нет. Или наоборот. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Итак, рассмотрим основные формулы по ранее перечисленным критериям успешности. Богатство в карте. В первую очередь рассматривается второй дом гороскопа и его управители. Это основа, которую мы берем при анализе материального положения натива. Второй или восьмой дом должен быть гармоничен, в идеале и то, и то. Управитель второго дома в десятом доме. Либо управитель десятого в первом, либо десятого во втором, либо второго в первом. Гармоничная Луна в угловом доме 1, 4, 7, 10. Или гармоничный Юпитер в угловых домах. Управитель первого или восьмого в десятом доме на хороших аспектах. Гармоничный аспект от Юпитера или Плутона к управителю второго дома или к Куспиду второго дома. Гармоничный аспект Юпитера, Плутона – или Нептуна с управителем, или планетой второго дома. Нахождение Юпитера-Нептуна во втором доме. Социальная реализация в карте, показатели социального успеха и популярности. Приоритетным тут будет всегда МС, он же 10-й дом гороскопа. Его положение, а также положение его управителя, опишет общий потенциал, социальную роль и возможности натива. Не менее важны планеты 10-го дома гороскопа. Их природа может, помимо знака МС и управителя, указывать на тип профессиональной занятости. Гармоничные аспекты Юпитера или Солнца к управителю МС и самому МС. Луна в тригоне с Юпитером. Юпитер играет очень большую роль в становлении и прославлении натива. Его положение в 10-м, 1-м, 7-м доме гороскопа очень благоприятно. Также важна связь Солнца и Юпитера. Сильное Солнце по знаку, аспектам, в идеале, в 10-м доме гороскопа. Солнце, как источник индивидуального волевого начала и творчества при богатой аспектации, всегда повышает шансы на успех. Сильный Плутон и или Марс, чаще угловой, в напряженных аспектах, и еще лучше в конфигурациях. Такое положение очень часто встречается в картах популярных людей, поскольку способствует мощной сублимации внутреннего напряжения через творчество. Парс фортуны в первом или десятом доме. В астрологии существует такое понятие, как жребии, точки или парсы. Парс, колесо, фортуны, олицетворяет собой успех. Это позитивная точка. Она подобна природе Юпитера. Определяется путем расчетов координат Солнца, Луны и Асцендента. Связки домов. Управитель первого в первом, управитель десятого в первом, управитель первого в десятом, гармоничные связи 1, 10, 7, 2. Планеты гороскопа, особенно Солнце или Луна, преимущественно должны находиться над горизонтом. Солнце в гармоничном аспекте с Сатурном. Конфигурации аспектов в карте повышают шансы на успех, желательно с участием Юпитера. Планета в верхушке конфигурации перст судьбы может быть показателем того таланта, который имеет натив. Выделенное положение планеты профессии относительно всей карты, например, в ручке чаши по фигуре Джонса, либо конечный диспозитор, либо в соединении с углом карты, либо сильно аспектировано в верхушке конфигурации, либо, напротив, без аспектов, стоит отдельно от всего рисунка карты. Дома, которые обязательно берутся в рассмотрение при подборе профессиональной реализации. Это 10, 2, 6. Рассматриваются знак, планеты в доме, аспекты и положение управителей. Приоритет в определении профессиональной ниши имеет 10 дом гороскопа. Однако важно понимать, что профориентация – это отдельный раздел астрологии, для которого требуется учитывать множество дополнительных нюансов, которые в данной главе рассмотрены быть не могут, поскольку подразумевают более углубленное понимание астрологии. Основные формулы домов – 1-10, 10-2, 2-10, 1-9, 1-2-6-10.